Мне хватит денег из этих 25. Я хочу попутешествовать, повидать мир. Когда мне это надоест, я начну с нуля. Знаешь, Сэм, самое лучшее время в моей жизни было тогда, когда у меня ничего не было, когда я только начинал дело. Так что я постараюсь снова окунуться в ту атмосферу. Я ухожу, это решено. Краль встал. Ладно, я должен подумать. Правда, мне практически нечего решать. Мне нужно только уговорить Элен, и тогда я дам тебе свое согласие. Немного позже днем его посетил Леон. «Я пришел посмотреть, как твои дела», — сказал он, пожимая руку Инглишу. «Мне надо возвращаться в Чикаго. Я сегодня уезжаю. Тебе еще что-нибудь надо?» Инглиш отрицательно покачал головой. «Нет, не думаю. Спасибо тебе за все, что ты сделал, Эд. Как только выйду из госпиталя, вышлю тебе чек. А мы неплохо справились с этим делом, не так ли?» «Неплохо. Если бы ты только видел пасти полицейских, их рожи, когда появилась Лойс с магнитофоном. Она тоже неплохо потрудилась, а?» «Еще бы! Я только не понимаю, почему она ни разу не пришла навестить меня. Все приходили, кроме нее. Что с ней такое?» Леон засмеялся. «Ну, это уж слишком. Ты что думаешь, что твое дело идет само по себе, пока ты тут валяешься? Ты, видно, забыл про новый спектакль сегодня вечером. Она работает по 20 часов в сутки, чтобы все наладить. У нее даже нет времени, чтобы попудрить кончик носа». «Да, конечно», — Инглиш нахмурился. «Но пора ей перестать работать как рабыня. Я всегда говорил тебе об этом, но ты не хотел меня слушать. Ну ладно, мне надо бежать. До скорого, старина, и будь спокоен. У тебя было достаточно переживаний, тебе их хватит до конца дней». После ухода Леона Чик смущенно спросил: «Это правда, шеф, что вы оставляете дело?» Инглиш удивленно посмотрел на него. «Да, у меня есть нечто более неотложное, и оно ждет меня. Дело, которое займет самое светлое время моей жизни и которому я посвящу многие годы». Чик вытаращил глаза. «А найдется там что-нибудь для меня?» «Не думаю», — Инглиш весело покачал головой. «Это сугубо личное. Я собираюсь жениться и уехать путешествовать». Изумленное лицо Чика было таким комичным, что Инглиш расхохотался. Читал Валерий Стельмащук. 2015 год.